Глава 4. Ян. Я смотрю на экран мобильника и чувствую, как меня окатывает волной ярости. «Ты смотри, какие мы гордые. Советы она мне давать будет. Не доросла еще девочка». Завожу мотор, и вскоре мой автомобиль выезжает на перекресток. «Ох, как же я негодую! Хочется проучить мерзавку. Просто не приехать за ней, и все. Пусть сидит себе дома, дуется дальше. Но, во-первых, в нашем маленьком городе все завязано на связях. Соня — дочь прокурора. Мать не просто так приметила ее мне в жены. Это был расчет чистой воды. В руках прокурора сконцентрирована неограниченная власть. Он с ноги может войти в любой кабинет и решить любую проблему. Или устроить проблемы при желании. С такими, как прокурор Гусев, по-хорошему надо держать нейтралитет. В нашем случае нейтралитет не получится. Уж очень спелись моя матушка и достопочтенный господин прокурор. Так спелись, что теперь Соня у меня в невестах. У нас деньги, у Гусевых связи. Все для того, чтобы подняться на ступень выше. А во-вторых, не могу же я появиться на банкете, где будет Катя без невесты. Пусть думает, что у меня все отлично, что я успешен, богат и вскоре женюсь на девушке мечты. По дороге в цветочный павильон я понемногу успокаиваюсь. Конечно, в отношениях с дочкой прокурора нужна тактика. Сегодня я за ней заеду, но ей придется раз и навсегда уяснить одну вещь. В моей семье женщина больше ничего решать не будет. Хватит и того, что мать со своей одержимостью к власти и контролю всегда вмешивалась. Вот и цветочный развал. Так называется место в городе, где сконцентрировались цветочные павильоны и продаются цветы на любой вкус. Я выбираюсь из машины, и снова жара окатывает меня с ног до головы. Жару я переношу плохо. Есть у меня такая особенность. Стоит июню ворваться в наш город, и меня как подменяют. Ни сил, ни энергии. Только сплит-система и спасает. К счастью, в цветочном бутике довольно прохладно. Я выбираю для коллеги пышный букет. Чтобы не продолжать концерт с Соней, беру еще один, ее любимых китайских роз. Расплачиваюсь картой и отправляюсь домой к прокурору. Но почему Катя смогла стать счастливой? У нее даже появился ребенок, а я так и не смог. Горит досада в груди. Я ведь понимаю, сколько ни пытайся полюбить Соню, ничего не выйдет. Разве что удастся сегодня пустить пыль в глаза бывшей женушке, которая успела завести спиногрыза за эти годы. Вот и роскошный двухэтажный особняк окружного прокурора. Я паркуюсь возле ворот и медленно выбираюсь из машины. Забираю букет розовых роз и направляюсь к воротам. Жаркий воздух тут же забирается под одежду. Он набивает мои легкие, и я не могу свободно вдохнуть. Скорей бы солнце ушло, морщусь страдальчески. Когда уйдет солнце, ко мне вернется привычная бодрость. Как назло, мой будущий тесть уже дома. Он встречает меня на пороге в форменной рубашке и брюках. «Ян, какой сюрприз!» — широко улыбается мне этот хитрый лис. Поглаживает когда-то рыжую шевелюру с проседью. Протягивает руку, крепко жмет. «Добрый вечер, Антон Сергеевич!» — сдержанно киваю я. «Я за Соней!» «За красавицей моей прибыл», — понимающе расплывается в улыбке Гусев. «А она тебя ждет. Сидит у окна в красивом платье. Дуется, как принцесса Несмеяна, честное слово. Уж не знаю, чем ты ее так обидел». Будущий тесть ухмыляется. Смотрит на меня испытующе. Сканирует взглядом маленьких карих глазок. «Женщины и их настроение для меня всегда были загадкой». Натянуто улыбаюсь я. Огибаю его крепкую фигуру и толкаю плечом входную дверь. Прокурор у нас из разряда и вашим, и нашим. Везде у него связи, повсюду знакомства. Опасный он, скользкий и изворотливый. Любое дело повернет так, как выгодно исключительно ему. Вот и сейчас, вижу же по горящему взгляду, Соня успела нажаловаться папочке на мой грубый тон. И он готов защищать грудью свою малышку. Только я тоже не мальчик, и потакать капризам будущей жены не намерен. Сказал, чтобы в бизнес не совалась, значит, так и будет. Власть ее ограничится бытом и кухней. С меня достаточно матери. Всю жизнь с ней бился. Сколько она крови моей попила? Да разве только моей? В холле я натыкаюсь на будущую тещу. Женщина, без советов которой не может жить прокурор, встречает меня во всей красе. Черные волосы собраны в высокую прическу, стильное платье в пол украшает раздобревшую фигуру, подчеркивая пышную грудь. В ушах и на шее мерцают бриллианты, а на пальцах столько золотых колец, что с первого взгляда не перечесть. «Ян, дорогой, добрый вечер!» — вспыхивают радостью ее глаза. «Добрый вечер, я за Соней», — приветливо киваю будущей тёще. «Сонечка наверху, у себя в спальне». Она указывает мне на красивую лестницу с резными перилами. Только что-то настроение у нее сегодня прыгает. Не пойму, что не так. «Это все жара», — понимающе киваю я. Не желая болтать с женой прокурора, я быстро поднимаюсь наверх. Стучу в двери роскошной спальни своей будущей жены. Соня открывает мне дверь, и я изумленно приподнимаю бровь. Она в халате. На лице ни тени косметики. «Сонь, ты заболела?» — пугаюсь я. «Ведь без косметики свою невесту я не видел еще ни разу». В карих, как у отца прокурора, глазах вспыхивает недобрый огонь. «Нет, просто я решила, что мы с тобой никуда не пойдем. У меня нет настроения сидеть весь вечер в ресторане и улыбаться твоим коллегам». «Сонечка, ну послушай». Я шумно втягиваю грудью воздух, чтобы в очередной раз не напортачить. Теперь уже в доме у будущих родственников. «Мы не можем не пойти. Нас пригласили. Если мы не придем, будет нехорошо. Так не принято». «А мне все равно, Ян. Понял? Если у тебя нет никакого желания принимать мои советы, то у меня нет никакого желания улыбаться твоим коллегам. Поезжай сам». «Это твое последнее слово?» Чувствуя, как внутри поднимается недобрая ярость, медленно уточняю я. «Да», — в ее глазах горит решимость. «Папа посоветовал мне с тобой не церемониться, а я всегда следую советам старших. Отныне никаких поблажек, Ян. И если ты думаешь, что букет роз может сгладить осадок от твоего поведения, ты ошибаешься». Мой взгляд падает на букет. Я кладу его на комод. «Что ж, будет лучше, если ты действительно останешься сегодня дома», — произношу холодно. «Заодно и подумаешь над своим поведением». «Ах так! Подавись своими цветами!» Она хватает китайские розы, швыряет их с такой силой, что лепестки разлетаются по мраморному полу. Я несколько мгновений созерцаю загубленный букет. Понимаю, что затея пустить пыль в глаза бывшей жене с треском провалилась. Пожимаю плечами и молча покидаю спальню Сони. В груди взрывается буря негодования. Я стремительно спускаюсь по лестнице вниз. «Ты пожалеешь, Ян!» Свесившись с перил, громко кричит Соня. Всхлипывает. «Ты бесчувственный чурбан! Нет в тебе ничего! Только и умеешь, что пропадать на работе!» Но я не оборачиваюсь. В холле меня провожают изумленными взглядами прокурор Гусев и его супруга. «Ян, все в порядке?» — хватается за сердце будущая теща. Прокурор хмурится. «Ян, может, задержишься? Поужинаем по-семейному? пронизывая меня нехорошим взглядом, приглашает он. «К сожалению, я должен быть в другом месте. Поужинаем в следующий раз». Я натянуто улыбаюсь родителям Сони. «Но Соня расстроена. Ей необходимо твое внимание. Соня должна была пойти со мной, но она передумала. Я не стану ее заставлять. До свидания». Я покидаю особняк прокурора под тяжелыми взглядами четы Гусевых. Усаживаюсь в машину и быстро завожу мотор. Отъезжаю с территории прокурора, не испытывая ни малейшего сожаления по поводу отказа Сони. Что ж, нам срочно нужен новый план.